Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать благословенным именем и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу сегодня засвидетельствовать то, что сделал Бог в моей жизни. Я хочу с вами поделиться. Я более убежден, у каждого из вас потрясающая, удивительная история. Если вы, ну, мы сегодня уже кончаем наш, как бы сказать, вот это турне по Германии. Благодарим Бога за брата Борю, которого вы знаете и любите. Вот он нас там распоряжался нами. И туда. А мы уже заканчиваем эту нашу поездку, и немножко грустно, вот. Ой, я так много говорю, а надо же как-то представиться. Зовут меня Виктор, вот, я пастор церкви в городе Киеве, вот, и координатор тюремного служения по Украине, имею этот труд. Вот, почему я говорю, чтобы вы молились об этом, вот. И сегодня я вместе с вами, вот, и хочу поделиться теми чудным благословением, которое Господь совершил в моей жизни. Я хочу прочитать несколько стихов. Я их наизусть знаю, но из Псалма 118, там 71 стих, он говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». А немножко выше, 69 стих, он говорит: «Прежде страдания моего, что? Я заблуждался, но ныне имя твое славлю». И я думаю, вы со мной согласитесь, что благословенны те страдания, которые приводят нас к Иисусу Христу. Я замечаю, что когда людям очень хорошо, мне вроде и Христос не нужен, да? Но когда они попадают в те или иные ситуации, они кричат: «Господи!» И Господь протягивает свою благословляющую руку. Это чудо. И еще одно место я хотел бы прочитать. Вы знаете, я когда впервые читал пророка Исаию, и когда я наткнулся на этот стих, я знаю, кому же как ребенок расплакался. Я говорю: «Господи, это ты написал обо мне». И я убежден, вы знаете эти стихи. Это 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Стоит вопрос. Я смотрю, здесь сестер очень много. Скажите, дорогие мои, вы могли бы забыть, кого под сердцем носили? Вы могли бы забыть, кого грудью кормили? Конечно, нет. Казалось бы, нет. У меня дочь родила Вику. Я думаю, это подарок от Бога, внучку такую красавицу. Она меня и за бороду тянет, она и меня и кусает. Вы знаете, а я млею, мне так хорошо от всего этого, так чудно. Но когда мне дочь рожала внучку, она сказала: «Папа, у нас в роддоме 4 мамы, 4 женщины. Они оставили своих детей, притом нормальных, здоровых, без всяких отклонений детей. Они просто отказались. Делайте, что хотите», развернулись и ушли. Казалось бы, забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Стоит вопрос. Забывают, оставляют. Но дальше этот стих говорит потрясающий слова. «Но если и она забудет, я не забуду тебя». И вот это «я», оно написано с большой буквы. А когда мы читаем в Библии «я», «мне», «мое» с большой буквы, мы прекрасно понимаем, что это говорит Бог. Это говорит Бог. А если Он говорит это «да» и «аминь», мы можем сомневаться в чем угодно, но в том, что говорит Бог, мы не можем сомневаться, потому что Он борствует над Своим Словом. Даже если она забыла, даже если она откажется, я не забуду, я не откажусь. Говорят, ты не считал, но я верю этим людям, которые подсчитывали. Вот говорят, что в Библии есть 365 раз написано: «Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, я о тебе забочусь. Не бойся, не бойся, не бойся». 365 дней, да? Практически на каждый день. Не бойся. И слава Богу, что эта книга, она так воодухновляет. Я занимаюсь тюремным служением. Я хочу вам сказать, что, друзья мои, что на Украине 184 тюрьмы. Вот, конечно, в России больше. Одна Пермская область имеет больше даже, чем на Украине тюрем. На 184 тюрьмы. И в 126 я проводил евангелизацию, проводил служение. Потому что мое желание каждому рассказать об Иисусе, каждому вручить Евангелие. Потому что мое убеждение, что никакие срока, никакие усиления, никакие ужесточения, они не в состоянии изменить человека, а изменить человека может только Иисус Христос. Только Иисус Христос. Я недавно был на встрече с департаментом, и я такой, знаете, вот сказать, вот оно и надеждой наполняет мое сердце, и радостью, что они уже тоже это начинают понимать. Они говорят, вы хорошую работу делаете, вы правильно делаете, пожалуйста, мы вам зеленую улицу, какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь, мы их устраним, только чтобы вы несли этого своего Бога туда, тем людям, которые ворованы князем мира сего. Я этим занимаюсь, я этим езжу. Однажды я приехал в 86-ю зону, это, ну, каждая тюрьма имеет свой номер, это в городе Виннице 86-я тюрьма, строгий режим, там небольшая комнатка такая, я хочу вам сказать, что практически во всех тюрьмах есть сейчас помещение, где мы можем собираться, проводить богослужение, вот, и я приехал в эту тюрьму, мы еще не успели курточки снять, мы еще не успели Библии там расчехлить, раскрыть, мы еще не успели даже поприветствоваться с ребятами, как один парень бежит и говорит, я вас давно ждал, ну вот дождался, значит, ты хочешь-то, вот, ну, как, я хочу покаяться. Знаете, вот так прямо только хочу покаяться. Ну, обычно, знаете, я вот пастор, вот, и я понимаю, что надо, конечно, с молитвы начать, надо там немножко там спеть несколько псалмов, надо там выложить Слово Божие, подвести человека, а потом уже там, когда ты уже приглашаешь, если кого-то Бог коснулся сердца, не сидите, вот, пожалуйста, выходите, вот. Есть тот, который отпускает грехи, есть тот, который дарует свое прощение, это Иисус, Он готов вас обнять своими пронзенными руками, как правило. А вот. И у меня было такое искушение этому парню сказать, слушай, подожди. А потом я думаю, а кто дает покаяние? А кто дает покаяние? Святой Августин говорит, или блаженный Августин говорит, лошадь можно привести к воде, но она должна хотеть пить, чтобы напиться. Покаяние дает, вы согласитесь со мной, Бог. Может, вас где-то под одеялом он стряхнул, может быть, где-то там, как у меня есть Костя, он шахтер, его засыпало, то его Бог на 2000 метров под землей нашел. Он там упал на колени и сказал, Господи, я буду тебе служить с этого момента, если выведешь меня наверх. Бог его вывел наверх. Я ему так часто напоминал об этом. Ты что обещал Богу? Поехали. Хорошо, я так отвлекаюсь, может быть. Ну, ничего. Потому что покаяние это делает Бог. Вот. И этот парень, он так, вы знаете, простерся на колени, потом простерся так на полу, и он говорил только одно слово. Каюсь, каюсь, каюсь, каюсь, каюсь. Мы его подняли. Конечно, когда ты от глубины сердца, когда ты не от ума, а от глубины сердца, если ты говоришь Богу каюсь, Он даже прощает то, что ты забыл. Согласитесь, мы забываем что-то, что-то путаем, можем там года путать, перепутывать. Бог не путает, но если ты от глубины сердца говоришь, Господи, каюсь, грешник, Бог прощает, и прощает удивительно, безусловно. Вот мы подняли, мы очень радовались, потому что Слово Божие говорит, если одна душа кается, то на небесах ликование и радость. И я когда с Винницы ехал до Киева, там где-то 360, где-то 380 километров, и вот это каюсь, оно так мне засело в моем сердце, знаете, вот как заноза. Я вспомнил и свое покаяние, и я написал такой стих, пока доехал до Киева, «Стоять не смею, простираюсь ниц у Голгофского креста, и каюсь, каюсь, каюсь, каюсь, прошу прощения у Христа. Я убежден, я верю, знаю, что Он услышит боль души и скажет с нежностью, прощаю, но впредь прошу, друг, не греши. Благодарю за дар сознания Отца Небесного Творца, что наполняет ликованием к любви ожившие сердца. Он чудно все преображает. Хвала Ему, поют сердца за то, что любит и прощает такого грешника, как я». Потому что я был грешником, но Бог нашел. И вот эти рубища, вот эти все, знаете, Он накрыл своими сияющими одеждами прощения. Почему я прочитал вам из пророка Исаии этот стих? Почему я говорю, что этот стих обо мне, обо мне? Я его когда прочитал, я говорю, Господи, это ты написал обо мне, забудет ли женщина грудное дитя? Я вам хочу сказать, женщина, которая меня родила, она выбросила меня в мусорный ящик. И я прекрасно понимаю, что желанных не выбрасывают, от любимых не выбрасывают. Не выбрасывают мусорный ящик, не выбрасывают. Значит, я был неугоден, я был ей не нужен, может быть, от нелюбимого, может быть, еще чего-то, может быть, я не знаю, почему. Но я думаю, когда я буду в вечности, возможно, я узнаю, почему и что и как. Вот. Но я был найден в мусорном ящике, выносили мусор, и вдруг писк, думали, может, мыши, может, крысы. И я даже встречался с той женщиной, которая сказала, слушайте, я помню этот сентябрь 1953 года, я в городе Дорогобище родился, вот когда был найден ребенок в мусорном ящике. И моя жизнь, она пошла по детдомам, интернатах. Свидетельство о рождении, где мать, отец, у меня просто жирные такие прочерки. И я воспитывался в государственных, этих казенных учреждениях. И я хочу вам искренне сказать, хотя и был лозунг «все лучшее детям», но это был просто только лозунг. А по сути, когда один воспитатель на 40 человек, его не очень-то и волнует температура ли тебя, или ты сыт, или твои интересы вообще. И вообще-то я почему-то воспринимал мир, что он жестокий, что он несправедливый. У нас были постоянно в драках каких-то я участвовал. Вот меня поймают, побьют, я не успокоюсь, пока всех не переловлю, тоже не поторцую. Вот. И даже если где-то драка была, если я там не участвовал, я все равно получал по шее. Говорят, без него там быть не может. Вот. Я вот так рос. Я считал мир очень колючим, жестоким, несправедливым. Но, наверное, как каждый человек, живущий на земле, я очень хотел быть счастливым человеком. Да я убежден, если сегодня каждого из вас спрашивать, хочешь ли ты быть счастливым человеком, каждый скажет однозначно, ну, конечно, хочу быть счастливым человеком. Или маленький, или большой, или убеленный сединой, каждый человек скажет, я хочу быть счастливым человеком. Пойдите по улицам Бонна, тоже спросите людей, хотите ли вы быть счастливым. Знаете, сейчас модно вот так это, с микрофоном спрашивать, а как вы относитесь, а что вам? Вот если бы так походили, вы тоже услышали бы однозначно. Каждый человек сказал бы, я хочу быть счастливым человеком. Но если бы вы уточняли, а что ты понимаешь под смыслом счастья, я убежден, вы услышали бы разные ответы. Кто-то сказал бы, я счастлив, у меня хорошая работа. Кто-то сказал бы, я счастлив, у меня послушные дети. Кто-то сказал бы, я счастлив, у меня там где-то диплом престижного университета. Кто-то сказал бы, я счастлив, у меня болело, не болит. Я как-то проповедовал в Днепропетровске, и я что-то так запомнилось мне ярко, я об этом говорю часто. Ко мне одна женщина подошла и говорит, знаете, я такая сегодня счастливая, мой муж трезвый пришел домой. Это значит, он не будет ее гонять вокруг дома, это значит, там она спокойнее может лечь. Даже счастье даже в том, что вот таких мелочах. Счастье, оно относительно. Но я в свои детские годы, я думал, что счастье, оно в силе, счастье, оно в бицепсах. Счастье, это когда ты можешь дать сдачи. Счастье, когда ты можешь заставить всех уважать себя, бояться, знаете, вот себя. Вот так я, собственно, воспринимал этот мир. И я помню, что когда у нас в школе-интернат, в городе этом, я учился в Гастинской школе-интернат, у нас открылась секция по самбо, и я первый, кто пошел туда заниматься. Я почему-то считал, что это ж приемы, это ж так, это ты же уметь делать там все, это ж здорово. Я настолько полюбил спорт. Я потом с борьбы самбо я перешел на дзюдо, и в 17 лет я был кандидат в мастера, а уже в 20 лет я был мастер спорта международного класса по дзюдо. 7-я Олимпиада народов СССР, я выиграл серебро в своей весовой категории, 58 килограмм я выступал. Вот, и я был в сборной Украины. Если бы меня в то время увидели и сказали, Виктор, а ну расскажи нам что-нибудь о своих тренировках, о своих соревнованиях, я бы говорил бы ночи напролет. Я думаю, что нас наполняет, о том мы и говорим. Согласитесь, если нас наполняет политика, мы говорим о политике, если нас наполняет кастрюли, мы говорим о кастрюлях, если нас наполняет мода, мы говорим о тряпках, если нас наполняет футбол, мы говорим о Шевченке, о Рональдо, да? друзья мои, но если нас наполняет Христос, мы должны о нем говорить. Мне очень нравится, когда Исаия говорит: «О вы, напоминающие о Господе, что? Не умолкайте». Сегодня Бог дал благодать и этой Германии, и Украине. Дал благодать. Но почему-то мы этой благодатью, ну, не пользуемся, как бы, ну, на все эти 100%, даже на 50% не пользуемся. Сегодня не арестовывают. Если ты станешь где-то возле рынка, я вот в Киеве, там у меня есть, допустим, таких братьев, как Женя, взял, а ну играйте, ребята, они поют песни, знаешь, там христианские, тут трактатики, тут Новый Завет, а ребята, приходите, подходите, это для вас, Бог вас любит, вот приглашение, приходите, и меня никто не арестовывает. Кто-то придет, да, там поспорить, пускай поспорит, ничего, спорит, может, искусный там где-то появится. Хорошо. Когда я занимался спортом, у меня тоже было очень много друзей. Куда ни появишься, куда ни придешь, море друзей. Каждый бьет себе в грудь, какой он тебе друг, что он за тебя готов, знаете, там, рубашку порвать. В 1974 году я возвращался с Кубы. На Кубе были молодежные соревнования, а Куба любовь моя, если помните, песни такие были. Вот, и мы участвовали там. Сам Фидель Кастро награждал. Вот, и возвращаясь с Кубы, я покупал, как правило, когда приезжал в Союз, я покупал большой кулек конфет шоколадных, и я приезжал в интернат, и детям раздавал эти конфеты. В этот раз я до интерната не доехал, потому что Калиновка под Винницей, есть такой маленький поселок, наша «Волга» попала в автомобильную катастрофу. Одним словом, водитель был насмерть, а меня было так смяло на этой машине, что пришлось ее разрезать, чтобы меня оттуда как-то извлечь. И я не могу понять, что со мной происходит. Я прихожу в сознание, ухожу в сознание, какая-то боль такая жуткая. Но почему-то четко помню, что когда приехали врачи, то врач сказал: «Это мешок с костями. Смотрите, сколько он крови потерял. Мы его до больницы не довезем. Везите его в морг». А Бог использовал санитара. С ним был еще санитар, который говорит: «Как его морг? Да нет же. Ну, смотрите, у него же все-таки пульс прощупывается. У него же все-таки пульс прощупывается. Давайте все-таки отвезем его в больницу». «А, везите куда хотите». И меня отвезли в больницу. Меня отвезли в больницу. Я хочу вам сказать, за 8 месяцев ни одного из своих друзей я не видел возле своей кровати. Ни одного. Ни одного. Друзья, как много вас, когда стоишь чуть-чуть повыше, но в самый горький час ваш даже голос не услышишь. Это реалии этого мира. Это реалии этого мира. Я что-то сравниваю. Позапрошлом году у меня заболел живот, я думал, да, пройдет. Оказывается, там аппендицит меня лопнул, и я был в больнице. Я даже никому не говорил, что я в больнице, но я хочу вам сказать, у меня столько друзей, столько братьев и сестер приходили, один за другим. Все хирургическое отделение, оно в столовую не ходило. Тут все понаносили, знаете, вот так. Какая разница? Какая разница? Но тогда я лежал в этой больнице, поломанный. Я лежал возле окна, я смотрел в небо. Я четко помню, мне тогда приходили мысли о Боге. И я говорил: «Господи, ты несправедливый. Если ты есть Бог, ты такой несправедливый. Казалось, без 5 минут я олимпийский чемпион. Теперь я тут вот развалина. Я лежу, я никому не нужен». И врачи говорят: «А вряд ли он там сможет ходить. Что-то я смогу ходить, что я уже обречен вообще лежать». А дьявол тут как тут. Да возьми жменю таблеток, выпей, все, никакой боли, все хорошо, нормально. Я думаю, вы знаете ту историю о двух лягушках, знаете? Нет? Расскажу. Две лягушки попали в кувшин с молоком. И одна лапки раскинула, а мне все, конец, и она, собственно, утонула. А вторая начала барахтаться, и она молоко сбила в сметану, на сметану и выскочила с этого кувшина. Вот. Я думаю, что-то было от второй лягушки у меня. Я даже в этом вижу тоже библейский принцип, потому что Слово Божие говорит, прилагающие усилия, что восхищает Царствие Божие. Усилия прилагаете. Вот. И я решил барахтаться за себя, как-то выкарабкиваться с этой ситуации. Бога я не знал, и я решил как-то, знаете, ну, делать карьеру, надо пробиваться в этой жизни, надо где-то локтями, зубами вот так как-то цепляться за эту жизнь. И я решил поступать, а чтобы карьеру делать, это надо иметь диплом, это надо где-то продвигаться. Вот, одним словом, в 75-м году я поступаю в Киевский университет имени Шевченко, я поступаю на философский факультет. На удивление, я хорошо сдал экзамены, и нас было 8 человек на место. Учитывая то, что я в прошлом сирота и хороший ведущий спортсмен, я был зачислен в этом университете. Вот почему-то я думал, что философия – это наука наук, которая даст мне ответы на все вопросы моей жизни. Вот, но я был очень разочарован, потому что нас учили по учебникам 50-х годов, нас фашировали вот этой идеологией, и, ну, ради диплома надо было стараться, я старался, учился неплохо, но я думаю, наверное, что как каждый человек, живущий на земле, я задавался таким вопросом, чего ради я живу? Скажите, вам приходили такие мысли в голову? Ну, чего ради я живу? Я появился в этот мир, я что-то там копошусь, я где-то работаю, я где-то стараюсь, я вот был маленький, седой, а вот дальше, а что? Ну, какой смысл моего? Почему я появился вот в 21 веке, а почему там, допустим, не в 13 или во времена Иисуса? Знаете, вот так. Ну, появились, да, Богу угодно. Вы знаете, не зная Бога, и ты приходишь в какой-то тупик. Я чего ради живу? Я начал спрашивать, ну хорошо, ну закончишь ты университет, ну пойдешь ты в аспирантуру, ну хорошо, там начнешь там какие-то работы там научные писать. Дальше. И я приходил просто в тупик. Человек, который не знает Христа, не имеет отношений с Богом, для него жизнь, конечно, это сплошной тупик. Куда бы в любом направлении, куда бы ни шел, ты заходишь в тупик. Есть тоже такая притча, когда один человек копает яму, а ему говорят, зачем ты копаешь яму? Как зачем? Чтобы заработать копейку. А копейка для чего тебе? Как для чего? Копейка мне, чтобы покушать. А кушаешь для чего? Как для чего? Яму копать. А яму для чего? Копейку, копейка, покушать, кушать яму. И какая-то, знаете, вот такая замкнутость. По сути, вот такая жизнь. Знаете, ты думаешь, ну, неужели я вот появился в этот мир, чтобы как белка в колесе вот так. И, знаете, и в то время я пришел к такой мысли, я думаю, что это мне тоже этот князь мира сего подкинул эту мысль, жизнь дана одна, жизнь надо очень прожить красиво, ее надо прожить хорошо, ее надо прожить счастливо, вот если ты хочешь хорошо прожить эту жизнь, ну, тебе надо побольше маны. Помните, говорили, счастье не в деньгах, а в их количестве, да? И если в советский период, я думаю, вы еще помните, да, немножко, или не хотите вспоминать даже, когда говорили, а чтобы ты жил на одну зарплату, оно звучало, собственно, как проклятие. И я пришел к такой мысли, что надо быть богатым человеком. Если я буду богатым человеком, я не буду просто Витька, я буду Виктор Иванович, я буду уважаемый человек, надо где-то вот маны. Эта идея, она меня захлестнула очень, и я в то время женился, моя жена работала на полиграфии, вот, и когда я ходил по этой фабрике, то меня очень интересовало, а как делаются иллюстрации, а какова технология, а могу ли я что-то похожее делать, например, у себя в домашних условиях. Я стал собирать полиграфическую аппаратуру, я стал экспериментировать с бумагой, и дошло до того, что я как-то попробовал 25-рублевую купюру, и как их четвертаки называли, вот, я попробовал ее разбить на цвета, я попробовал ее прокатать, ее так, и она мне получилась, ну, идеально, ну, замечательно. Я научился делать водяные знаки, имитировать все эти степени защиты. И я наладил выпуск этих 25-рублевых купюр. За 3,5 года мне ни один человек не сказал, слушайте, я эту купюру у вас не возьму, она какая-то подозрительная. все как надо. Ленин без кашкета, звездочки, все как надо. Единственный недостаток, на каждой купюре один и тот же номер. В принципе, кто на эти номера обращает внимание? Если у вас есть деньги, вам важно, что вы можете за эти деньги купить. Вот, достоинство купюры, а не номера. Но если бы вы меня спросили: Виктор, скажи откровенно, ну откровенно, вот ты был счастливый человек? Ты, ну был ты удовлетворен жизнью вот так? Я вам искренне говорю, я перед Богом не лгу, что ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты я не чувствовал себя нормально, спокойным, счастливым человеком. Я считаю, что эти годы моей жизни, это были самые черные, это были самые ужасные годы моей жизни. Потому что ты идешь, и ты весь в напряжении. Идешь где-то по улице, и кто-то на тебя раз внимательно посмотрел. Думаешь, все, милиция, окружили, живым не дамся. И смотришь на людей, думают, все, обложили со всех сторон, знаете, к стенке и весь мокрый, конечно, на тебя будут внимание обращать, знаете, вот так. Сидишь в квартире, и кто-то тебе звонит, и ты на цыпочках подкрадываешься и смотришь, нету ли там красного околыша. Или однажды, когда я возвращался домой, а возле подъезда стоит милицейская машина, воронок, мое сердце в пятках, все, надо кидать жену, надо кидать детей, надо куда-то срываться, потому что Уголовный кодекс, это 79-я статья, часть 2, он звучал так. Изготовление фальшивых денег в виде промысла наказывается лишением свободы от 10 лет до высшей меры наказания-расстрел. Вот. Это, я считаю, что это мои годы, это были кошмарные годы моей жизни, и Богу было угодно остановить это безумие. В 85-м году я был арестован в Одессе, под Одессой, вернее, там из Дофиновка, там мне надели наручники, сказали, вы в розыске. Вот, и вечером я был в Дида Лукьяна, как называют, это центральная тюрьма в городе Киева. Вот эти решетки, эти приваренные столы, этот туалет булькочет, все, эти кормушки, баланда, засовы к стене. У нас была следственная группа от комитета госбезопасности, потому что это был экономический подрыв. Вот, и когда они нас спросили, вы хоть какой-то учет вели, вот, сколько вы там выпустили этих своих... Мане-мане. Я говорю, ну как сколько? Сколько надо, столько выпускали, мы что там, собственно, считали. А с банков было выловлено где-то на 1,5 миллиона наших купюр. Вот. И они сказали, вы не жильцы. Вы не жильцы. Вас всех расстреляют. Если бы там, ну, 100, ну, 200. Да? А когда вы даже не помните, сколько вы их напечатали, ну, сколько надо, столько печатали, мы что там считали. Вот. И когда они на кинокамеру снимали вот процесс изготовления этой купюры, как бы следственный эксперимент, то они говорят, слушайте, ребята, да вам вообще надо Нобелевскую премию, что вы там в домашних условиях, вы научились так делать, но суд считал совершенно иначе. Когда Верховный суд Украины нас в 86-м году судил, то прокурор требовал расстрела. Прокурор сказал, люди, которые научились это делать, сколько сроку вы им не дайте, они выйдут, они опять будут заниматься этим промыслом, проще их поставить к стенке, нет человека и нету проблемы. Но если вы помните 85-й, 86-й, 87-й год, если вы помните, помните, Горбачев пришел к власти, помните, тогда появилось такое модное слово, перестройка такая, знаете, гуманизация, там, мораторий на смертную казнь, такие слова появились, да, мы уже не делились новостями над кастрюльным паром, мы уже выходили на улицу, чего-то требовали, помните этот период, такая весна хлынула, да. И мы можем сказать, да, в стране была такая политическая ситуация, уже дальше было некуда тянуть, нужна была какая-нибудь перестройка, нужен был такой, как Горбачев. Но я убежден, Бог устроил перестройку ради нас, фальшивомонетчиков, ради Сикорского, ради меня. Бог устроил эту перестройку, чтобы нас никого не расстреляли. Я в этом убежден, я в этом убежден. И нас никого не расстреляли. Нам срока дали очень большие. Мне сразу дали 14 лет, потом мне 4 года срезали, еще 10 лет. Но если вы меня в то время увидели и сказали, Виктор, за что ты отбываешь наказание? Я сказал бы, я ни за что. Я хороший человек. Я помогал государству выпускать денежную массу. Мне вообще надо орден. Я считал, что добрее меня, наверное, во всем мире нету человека. Я ни одной старушки не пройду мимо, если не тыкну ей четвертак, пусть и фальшивый, но я хороший. Я считал, что в отношении меня вопиющая несправедливость. Понимаете? И я, находясь там, Я мечтал о том, что если я когда-нибудь, каким-то чудом, если я вырвусь на волю, я буду печатать деньги, я буду разбрасывать их по улицам. Ну зачем человеку работать? Поднял пачку денег, радуйся жизни, знаете, вот так. Я думал, я эту экономику разорву в клочья. Я вот этим, собственно, жил. И знаете, когда я находился в этом заключении, это сегодня, знаете, я говорю, благодать Божья, благодать Божья. Но я еще застал верующих в тюрьмах. Я еще застал. Я печатал деньги, они печатали Библии, они получали 40. Понимаете? И если бы мне кто-то сказал бы, Сикорский, пройдет немножко времени, и ты будешь такой, как они. Я сказал бы, как они? Вы что, никогда в жизни? Никогда в жизни. Они соберутся, где-то полголоса молятся, что-то поют себе. Если ему скажут, а ну возьми венчик подмети, он взял венчик, подмел, все нормально. Скажи мне, возьми венчик подмети, этот венчик поломаю на голове того, кто мне это сказал. Понимаете? И когда они мне говорили, Виктор, Бог тебя любит, Бог есть любовь, мы дети Божии.